Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэтессы Беллы Ахмадулиной. Изабелла Ахатовна Ахмадулина, советская поэтесса, переводчик, член Союза писателей, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации. Родилась 10 апреля 1937 года в городе Москва. Ее отец Ахат Валеевич Ахмадулин был комсомольский и партийный работник, в годы Великой Отечественной войны гвардии майор, замполит 31-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, в дальнейшем работник Государственного таможенного комитета. Матушка Надежда Макаровна в девичестве Лазарева трудилась переводчицей в органах госбезопасности. Родители целыми днями были заняты на работе, и воспитывала будущую поэтессу в основном бабушка Надежда Митрофановна. Она обожала животных, и вдвоем с внучкой они подбирали и кормили бездомных собак и кошек. Позже Белла будет заниматься этим всю жизнь, передав свою любовь к животным двум своим дочерям – Анне и Лизе. Первые стихи Белла Ахмадулина начала писать еще в школе, занимаясь в литературном кружке Дома пионеров Красногвардейского района на Покровском бульваре. Уже в 1955 году ее произведения были опубликованы в журнале «Октябрь». Некоторые критики называли ее стихи неактуальными, говорящими о вещах банальных и пошлых. В 1957 году произведения поэтессы подверглись критике в газете «Комсомольская правда». В 1960-м Белла Ахмадулина окончила литературный институт. Правда, она на некоторое время исключалась из него за отказ поддержать травлю Бориса Пастернака, официально за несданный экзамен по марксизму-ленинизму, но потом была восстановлена. В 1959 году, в возрасте 22 лет, поэтесса написала стихотворение «По улице моей который год», которое стало одним из очень известных ее произведений, в том числе и благодаря тому, что в 1975 году эти стихи были положены на музыку и прозвучали романсом в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот, пожалуй, с него и начнем знакомство с творчеством автора. Стихотворение «По улице моей который год». По улице моей который год звучат шаги. Мои друзья уходят, друзей моих медлительный уход. Той темноте за окнами угоден. Запущены моих друзей дела. Нет в их домах ни музыки, ни пения. И лишь как прежде девочки дыга голубенькие оправляют перья. Ну что ж, да не разбудит страх вас беззащитных среди этой ночи. Предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Так призови меня и награди. Твой баловень, обласканный тобою, утешусь, прислонясь к твоей груди, умоюсь твоей стужей голубою, дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста найти листву и поднести к лицу и ощутить сиротство как блаженство, даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы и мудрое, я позабуду тех, кто умерли или доселе живы, и я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы, природа, прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. В 1964 году Белла Ахатовна снялась в роли журналистки в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень». А в 1970-м появилась на экранах в фильме «Спорт, спорт, спорт». Стихотворение «Ты говоришь». Ты говоришь, не надо плакать, а может быть и впрямь не надо плакать, надо плавать в холодных реках, надо вплавь одолевать ночную воду, плывущую из-под руки, чтоб даровать себе свободу другого берега реки. Недаром мне вздыхалось сладко в Сибири, в чистой стороне, где доверительно и слабо растения никнули ко мне. Как привести тебе примеры того, что делалось со мной? Мерцают в памяти предметы и отдают голубизной Байкала потаенный омут, где среди медленной воды, посверкивая, ходит омуль, и перышки его видны, и в белую полоску чудо внезапные бурундуки, так испытующе и чутко в меня вперявшие зрачки. Так завлекала и казнила меня тех речек глубина. Граненная вода Кизира была, как пламень, холодна. И опровергнуто лукавство мое и все слова твои, напоминающие лекарство целебной горечью травы. Припоминается мне снова, что там, среди земли и ржи, мне не пришлось сказать ни слова, ни слова маленького лжи. Стихотворение «Не писать о грозе». Беспорядок грозы в небесах, не писать, даровать ей свободу, не воспетую быть, нависать над землей, принимающей воду. Разве я ее вождь и судья, чтоб хвалить ее радость, услада, не по чину поставив себя во главе потрясенного сада? Разве я ее сплетник и враг, чтобы, пристально выследив наспех величавый лес и овраг, обсуждал фамильярный анапест? Пусть хоть раз доведется уму быть немым очевидцем природы, не добавив ни к слову к тому, что объявлено в сводке погоды, что за труд бег руки вдоль стола. Это отдых, награда за муку, когда темную тяжестью лба упираешься в правую руку. Пронеслось! Открываю глаза, забываю про руку, пусть пишет. Навсегда разминулись гроза и влюбленный уродец эпитет. Между тем удается руке детским жестом придвинуть тетрадку и в любви, в беспокойстве, в тоске все, что есть, описать по порядку. Стихотворение «Однажды». Однажды, покачнувшись на краю всего, что есть, я ощутила в теле присутствие непоправимой тени, куда-то прочь теснившей жизнь мою. Никто не знал, лишь белая тетрадь заметила, что я задула свечи, зажженные для сотворения речи. Без них я не желала умирать, так мучилась, так близко подошла к скончанию мук, не молвила ни слова, а это просто возраста иного искала неокрепшая душа. Я стала жить и долго проживу, но с той поры я мукою земною зову лишь то, что не воспето мною. Все прочее блаженством я зову. Первый сборник стихов поэтессы «Струна» появился в 1962 году. Далее последовали поэтические сборники «Озноб» в 1968, «Уроки музыки» в 1970 и «Стихи» в 1975. В 1977 вышло два сборника «Метель» и «Свеча», в 1983 «Тайна» и в 1989 «Сад». Для поэзии Ахмадулиной характерны напряженный лиризм, изысканность форм, очевидная перекличка с поэтической традицией прошлого. Стихотворение «Не уделяй мне много времени». Не уделяй мне много времени, вопросов мне не задавай, глазами добрыми и верными руки моей не задевай. Не проходи весной по лужицам, по следу следа моего. Я знаю, снова не получится из этой встречи ничего. Ты думаешь, что я из гордости хожу, с тобою не дружу. Я не из гордости, из горести так прямо голову держу. Следующее произведение поэтессы тоже было положено на музыку и прозвучало в художественном фильме «Жестокий романс». Стихотворение «Прощание». А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело. Жестокость промаха, о нет, тебе прощенья, живо тело и бродит, видит белый свет, но тело мое опустело, работу малую висок еще вершит, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. Стихотворение «Дождь в лицо». Дождь в лицо и ключицы, и над мачтами гром. Ты со мной приключился, словно шторм с кораблем. То ли будет другое, я и знать не хочу. Разобьюсь ли о горе или в счастье влечу. Мне и страшно, и весело, как тому кораблю. Не жалею, что встретила, не боюсь, что люблю. В 1970-х годах поэтесса посетила Грузию, С тех пор эта земля заняла в ее творчестве заметное место. Ахмадулина переводила таких грузинских поэтов, как Бараташвили, Табидзе, Абашидзе и некоторых других. В 1979 году поэтесса участвовала в создании неподцензурного литературного альманаха «Метрополь». Стихотворение «Сумерки» с сокращением. Есть в сумерках блаженная свобода от явных чисел века, года, дня. Когда? Неважно. Вот открытость входа в глубокий парк, в далекий мельк огня, не в сырости, насытившей соцветия, не в деревах, исполненных любви, нет доказательств этого столетия. Бери себе другое и живи. Ошибкой зрения, заблуждением духа, возвращена в аллеи старины, бреду по ним, и встречная старуха, словно признав, глядит со стороны. Средь бела дня пустынно это место, но в сумерках мои глаза вольны увидеть дом, где счастливо семейство, где не впопад и пылко влюблены, где вечно ждут гостей на именины, шуметь, краснеть и руки целовать, где и меня к себе рукой манили, где никогда мне гостем не бывать. Стихотворение «Поэзия прежде всего» отрывок. О, друзья, лишь поэзия прежде, чем вы, прежде времени, прежде меня самого, прежде первой любви, прежде первой травы, прежде первого снега и прежде всего. Стихотворение «Сказка о дожде», часть первая. Со мной с утра не расставался дождь. О, отвяжись, я говорила грубо. Он отступал, но преданно и грустно, вновь шел за мной, как маленькая дочь. Дождь, как крыло, прирос к моей спине. Его корила я, стыдись, негодник, к тебе в слезах взывает огородник, иди к цветам, что ты нашел во мне? Меж тем вокруг стоял суровый зной. Дождь был со мной, забыв про все на свете. Вокруг меня приплясывали дети, как около машины поливной. Я с хитростью в душе вошла в кафе. Я спряталась за стол, укрытый нишей. Дождь за окном пристроился, как нищий, и сквозь стекло желал пройти ко мне. Я вышел, и была моя щека наказана пощечиною влаги. Но тут же дождь в печали и отваге омыл мне губы запахом щенка. Я думаю, что вид мой стал смешон. Сырым платком я шею обвязала. Дождь на моем плече, как обезьяна, сидел, и город этим был смущен. Обрадованный слабостью моей, он детским пальцем щекотал мне ухо. Сгущалась засуха, все было сухо, и только я промокла до костей. Перу поэтессы принадлежат воспоминания о многих поэтах-современниках, а также эссе о Пушкине и Лермонтове. В последние годы Белла Ахатовна тяжело болела, практически ничего не видела, передвигалась на ощупь и почти ничего не писала. Стихотворение «Память». В час, когда осень щедра на дожди и лихорадка осину колотит, глянешь, а детство блестит позади, к кроткой луной, упавшей в колодец, кажется, вовсе цела и ясна жизнь, что была уж когда-то моею. Хрупкий узор дорогого лица время сносило, как будто монету. Мой только памяти пристальный свет, дар обладания тем, чего нет. Стихотворение «Дом и лес» с сокращением. Этот дом увядает, как лес, но над лесом присмотр небосвода, и о лесе печется природа, соблюдая его интерес. Краткий обморок вечной судьбы, спячка леса при будущем снеге. Этот дом засыпает сильнее и смертельнее, чем знают дубы. Лес на время, а дом навсегда. В доме призрак, бездельник и нищий, а у леса есть бодрый лесничий, там, где высшая мгла и звезда. Так зачем наобум, наугад, всуе связывать с осенью леса то, что в доме разыграна пьеса, старомодная, как листопад? В этом доме, отцветшем дотла, жизнь былая жила и крепчала, меж висков и в запястьях стучала, молода и бессмертна была. Истощился в дому домовой, участь лешего, воля и нега. Лес ничей, только почвы и неба. Этот дом на мгновение мой. Любо мне возвратиться сюда и отпраздновать нежно и скорбно дивный миг, когда живы мы оба, я на время, а лес навсегда. Стихотворение «Предутренний час драгоценный» с сокращением. Предутренний час драгоценный, спасите, свеча и тетрадь. В предсмертных потемках за сценой мне выпадет нынче стоять, взмыть голой циркачкой под купол, но я лишь однажды не лгу, бумаги молясь неподкупной и пристальному потолку. Насильно я петь не умею, но буду же наверняка, мучительно выпростав шею из узкого воротника, какой бы мне жребий ни выпал, никто мне не сможет помочь. Я знаю, как грозен мой выбор, когда восхожу на помост. Погибну без вашей любови, погибну больней и скорей, коль вслушаюсь в ваши ладони, сочту их заслугой своей. Белла Ахмадулина является обладателем многих и многих наград и премий. К озвученным в самом начале передачи упомяну еще, что в апреле 1997 года она была награждена орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени, а в августе 2007-го орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Стихотворение «Другое». Что сделалось? Зачем я не могу, уж целый год не знаю, не умею слагать стихи, и только немоту тяжелую в моих губах имею. Вы скажете, ну вот, уже строфа. 4 строчки в ней, она готова. Я не о том. Во мне уже стара привычка ставить слово после слова. Порядок этот ведает рука. Я не о том, как это прежде было, когда происходила не строка, другое что-то только что забыла. Да, то другое. Разве знала страх, когда шалила голосом так смело, само как смех смеялась на устах и плакала, как плач, если хотела. Стихотворение, продолжение следует. Я говорю вам, научитесь ждать. Еще не все, всему дано продлиться. Безмерных продолжений благодать. Не зря вам обещает бред провидца. Возобновит движение рука, затеявшая добрый жест привета, и мысль, невнятно тлевшая века, все же вычислит простую суть предмета. Смех округлит улыбку слабых уст, отчаяние взлелеет тень надежды, и бесполезной выгоды искусств возжаждет одичалый ум невежды. Лишь истина окажется права, в сердцах людей зайдет ее свечение, и обретут воскресшие слова поступков драгоценное значение. Явный мир поэтесса Белла Ахмадуллина покинула 29 ноября 2010 года на даче в Переделкино. Она скончалась на 74-м году жизни вследствие сердечно-сосудистого криза. Прощание с поэтессой состоялось 3 декабря 2010 года в Центральном доме литераторов в Москве. В этот же день тело ее было похоронено на Новодевичьем кладбище. В завершение передачи о творчестве поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадуллиной прозвучит стихотворение «Свеча». Всего-то, чтоб была свеча, свеча простая, восковая, и старомодность вековая так станет в памяти свежа, и поспешит твое перо к той грамоте витиеватой, разумной и замысловатой, и ляжет на душу добро. Уже ты мыслишь о друзьях все чаще способом старинным, и сталактитом стеаринным займешься с нежностью в глазах. И Пушкин ласково глядит, и ночь прошла, и гаснут свечи, и нежный вкус родимой речи так чисто губы холодит. Поэзия для Ахмадуллиной – самооткровение, встреча внутреннего мира поэта с миром со всех новых и традиционных предметов. Для ее стихов все, даже любая мелочь может служить импульсом, окрылить смелую фантазию, рождающую дерзкие образы, фантастические, вневременные события. Все может стать одухотворенным, символичным, как и любое явление природы. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!